Глава 46. Белла. Белли не спалось. Да, она поклонялась сияющему, дарящему жизни светилу, но ночью предпочитала прохладу. Фэн заботилась об окружающей среде и не желала использовать кондиционер. Поэтому Белла, изо всех сил старавшаяся наладить отношения со своей девушкой, не собиралась его включать. Под потолком работал вентилятор, гоняя по комнате теплый воздух. А Белла лежала голышом на простынях и потела. Может, из нее хотя бы алкоголь быстрее выйдет, и завтра не будет похмелья? Хоть какое-то утешение. Вот уже год, как Белла не могла нормально спать. Все, о чем она старалась не думать днем, пряталось в темных уголках разума, и давала о себе знать, стоило лишь закрыть глаза. К вечеру мозг уставал и уже не мог нормально соображать. Он искажал информацию и преувеличивал, из-за чего становилось только хуже. Тяжелее всего было спать в одиночестве. Если Фэн оставалась у Беллы, можно было положить ей руку на грудь и чувствовать ровное сердцебиение. Но сегодня Фэн спала на боку, замотавшись в простыни. Белла села. Нет уж, просто лежать и потеть — не вариант. Не одеваясь, она встала и, мягко ступая, спустилась вниз. На кухне налила воды в стакан, залпом выпила ее и содрогнулась, когда ледяная жидкость обожгла внутренности. Белла побрела на террасу. Свечи внутри стеклянных фонарей еще мерцали. В воздухе витали едва уловимые ароматы трав и хлорки. Она подошла к бассейну, села на бортик и опустила ноги в прохладную подсвеченную воду. Еще один день и одна ночь, и все кончится. Вот уже несколько недель, как девичник стал для нее стимулом, смыслом жизни. Запись крупными буквами в дневнике, окруженная кучей нарисованных ручкой звездочек. Если у Беллы выдавался неудачный день, она напоминала себе: «Греция, солнце, девичник Лекси, ну уже, взбодрись!» Но праздник скоро закончится, и она вернется домой, в арендованную квартиру и в ювелирный магазин, где ей совершенно не нравилось. Белла скучала по работе медсестры. Какие бы отговорки она ни придумывала, мне хотелось перемен, ночные смены изматывают, всегда мечтала продавать украшения. Себя обмануть невозможно. Ей не хватало коллег, понимания того, что она хорошо знает свое дело. Когда Белле удавалось на ранней стадии понять, что у пациента не грипп, а менингит, и начать вместе с врачом правильное лечение, прежде чем здоровью будет нанесен непоправимый ущерб, она чувствовала свою значимость, а теперь торгует серебряными побрякушками. Браво, Белла! Очередной удачный выбор на жизненном пути. Ну вот, уже глубокая ночь. Разве кто-то бодрствует в такой час? Белла вытащила ноги из воды и встала. Может, начать читать? Надо найти хорошую книгу и сделать ее соратником в борьбе с бессонницей. У тети Фэн неплохая библиотека. Белла что-нибудь себе выберет. Может, даже организует книжный клуб. Вот отличная мысль. И сбросит Анну с трона любительницы литературы. Белла направилась к вилле, оставляя на каменном полу мокрые следы. И вдруг замерла, услышав голоса. «Кто-то еще не спит?» Она насторожилась. За домом кто-то негромко разговаривал. «Странно. Кто это?» Белли стала не по себе. Она осторожно двинулась в ту сторону и, попав в полосу света, неожиданно почувствовала себя неуютно. Она ведь голая. В темноте ей удалось различить плотно сбитую фигуру Элеоноры, которая, скрестив руки на груди, стояла под лимонным деревом. Тени от его ветвей полосами ложились на лицо. Перед Элеонорой спиной к Белле стояла Анна и негромко что-то говорила, судорожно размахивая руками. Белла услышала имя Лекси, прижалась голой спиной к стене и напрягла слух.